Что такое практики? Практика — это инструмент тренировки, повторяющееся действие, которое мы вносим в свою жизнь ради какого-то конкретного результата. Практика ради практики не работает. Поэтому важно, чтобы за каждой практикой стоял твой смысл. Да, именно твой, потому что одну и ту же практику разные мастера могут использовать по-своему и достигать совершенно разных целей. А если я делаю практики для себя, так можно? Конечно, да. Мы всегда начинаем с себя. Помнишь круги по воде? А переходить ли дальше к мужу, к семье или становиться проводником для других женщин, ты всегда решаешь сама. В этой практике я очень просто рассказываю любые процессы так, чтобы любая женщина, которая впервые столкнулась с миром женской трансформации, могла собрать свое ожерелье из драгоценных любимых практик. Сложно не значит лучше, долго не значит качественно. Я всегда за глубину в простоте, за практики как часть жизни. Я сама делаю практики каждый день. Иногда это 3 минуты или 10 минут. Да, этого тоже бывает достаточно, чтобы прожить день на совершенно другом уровне энергии и вкуса к жизни. Раз в неделю я выделяю на практике час или два. Раз в месяц ухожу в глубокую практику на 2-3 часа. Я могу делать практики, играя с детьми. Я могу погружаться в практики с мужем, делая наши свидания вкусными и наполненными. Я могу вплетать практики во встречи с подругами, если это уместно и желанно каждой из нас. Для меня практики — это про жизнь. Они служат мне, а не я подстраиваю под них свою жизнь, обкрадывая себя и отнимая время у детей или отношений. Они дарят мне силу, энергию, радость жизни. Они вытаскивают меня из уныния или боли, но не гарантируют, что больше никогда и никто не причинит мне боль. Мастер — это не тот, кто стал непробиваемым или святым. Мастер — это тот, кто открыт самой жизни. Тот, кто принимает любое свое состояние, не отворачиваясь от себя в тот момент, когда это особенно важно, а продолжая быть для себя твердой опорой и бережной поддержкой. Тот, кто видит, откуда приходят эти чувства и состояния, видит свои сценарии и программы, видит в событиях не проклятие, а знаки, шанс к исцелению, послание самой жизни. Тот, кто проходит уроки с благодарностью в сердце, чтобы не переносить эти сценарии в новые отношения и не передавать своим детям. Жизнь — это путь. И я выбираю сделать его ярким и увлекательным, а практики — это просто помощники на долгом, захватывающем пути моей жизни. Цель любой практики — перевести теорию в жизнь. То есть перестать собирать бесконечные знания и уже интегрировать их в свои будни. Ведь ни один инсайт или озарение ничего не изменит, если за ним не последует действий в реальной жизни. Цель любой практики — достижение нужного состояния. Какого? Решать тебе. Дело в том, что именно состояние дает нам ощущение счастья или несчастья в жизни. Нам хорошо или плохо только от наших чувств. Не от наличия мужа рядом или детей, не от количества нулей на нашем счету. Рай или ад мы выбираем сами, погружаясь в те чувства, которые лежат на поверхности. Откуда идут эти чувства? Из нашего опыта, из наших корневых убеждений и родовых программ. И мы неосознанно выбираем идти по кругу и танцевать на тех же граблях, которые разбивали лоб нашим мамам и бабушкам. А, скорее всего, уже не раз разбивали и нам. Но они так привычны, наши любимые грабли, что мы продолжаем на них танцевать. И бережно передаем это травмирующее наследство нашим любимым детям. Как выйти из порочного круга? С помощью практик, которые есть в этой книге. Но для того, чтобы глубинно менять программы, лучше идти за проводником. Да, хотя в этой книге собраны простые рекомендации для того, чтобы практиковать самой, я настаиваю, что за мощной трансформацией жизни важно идти к мастеру. И если ты пока не готова, это нормально. Просто допусти для себя эту мысль на будущее, а пока практикуй. Любая практика — это осознанное вхождение в транс. Ведь именно в трансе происходит вся трансформация. Но пусть тебя не пугает это умное слово, поверь, ты частенько находишься в трансе, даже не подозревая об этом. А значит, трансовой практикой может быть абсолютно любое действие, имеющее свой ритм и совершаемое осознанно с определенной целью. Иногда это кульминация и катарсис, а за ним новые горизонты свободы. Иногда это погружение в тотальное расслабление, а за ним наполнение новым ресурсом. А иногда это просто рутинное действие, такое как мытье посуды или уборка. Да, уборка тоже может стать медитацией очищения, если ты поставишь такую цель и, отпустив внешний контроль, отдашься потоку энергии.